Сперва Сэм жил у Кроттонов вместе с Фродо. Но когда закончили новый проулок, он переселился к жихарю. Надо же было присматривать за уборкой и отстройкой торбы. Это само собой. А вдобавок, он разъезжал по всему краю, как, хочешь не хочешь, главный лесничий. В начале марта его не было дома, и он не знал, что Фродо за ним мог. Фермер Кроттон 13-го числа между делом зашел к нему в комнату. Фродо лежал, откинувшись, судорожно сжимая цепочку с жемчужиной, и был, как видно, в бреду. «Навсегда оно сгинуло. Навеки», — повторял он. «Теперь везде темно и пусто». Однако же приступ прошел. И когда Сэм 25-го вернулся, Фродо был какой обычно и ничего ему о себе не рассказал. Между тем торбу привели в порядок. Мэри и Пин приехали из кроличьей балки и привезли всю мебель и утварь так, что уютная нора выглядела почти что по-прежнему. Когда, наконец, все было готово, Фродо сказал: «А ты, Сэм, когда ко мне переберешься?» Сэм замялся. «Да нет, спешить-то некуда», — сказал Фродо. «Но жихарь ведь тут рядом. Да и вдова Буркот его чуть не на руках носит». «Понимаете ли, господин Фродо», — сказал Сэм и покраснел, как маков цвет. «Нет, пока не понимаю». «Розочка же, ну, Роза Кроттон», — объяснил Сэм. «Ей, бедняжке, оказывается, вовсе не понравилось, что я с вами поехал. Ну, я-то с ней тогда еще не разговаривал напрямик, вот она и промолчала. А какие же с ней разговоры, когда сперва надо было, сами знаете, что сделать? Теперь вот я говорю ей, так, мол, и так. А она, да уж, говорит, год с лишним прошлялся, пора бы и за ум взяться. Прошлялся, говорю. Но это уж ты слишком. Но ее тоже можно понять. И я, как говорится, прямо-таки на две части разрываюсь». «Теперь понял», — сказал Фродо. «Ты хочешь жениться, а меня не бросать? Сэм, дорогой, все проще простого. Женись хоть завтра и переезжайте с Розочкой в торбу. Разводите семью, чего другого, а места хватит». Так и порешили. Весной 1420 года Сэм Скромби женился на Розе Кроттон. В ту весну что ни день были свадьбы. И молодые поселились в торбе. Сэм считал себя счастливчиком, а Фродо знал, что счастливчик-то он, потому что во всей их обитании ни за кем так заботливо не ухаживали. Когда все наладилось и всюду разобрались, он зажил тише некуда, писал, переписывал и перебирал заметки. На вольной ярмарке он сложил с себя полномочия заместителя головы, головой снова стал старина Вилта Палап и очередные 7 лет восседал во главе стола на всех празднествах. Мэри с Пином для начала пожили в кроличьей балке, то и дело наведываясь в торбу. Они разъезжали по хоббитании в своих невиданных нарядах. Рассказывали были и небылицы, распевали песни, устраивали пирушки и прославились повсеместно. Их называли вельможными, но отнюдь не в укор. Радовали глаз их сверкающие кольчуги и узорчатые щиты, радовали слух их песни и заливистый смех. На диво рослые и статные, в остальном они мало изменились, разве что стали еще приветливее, шутливее и веселее. А Фродо и Сэм одевались как прежде, и лишь в непогоду их видели в длинных и легких серых плащах, застегнутых у горла изумительными брошами. А господин Фродо всегда носил на шее цепочку с крупной жемчужиной, которой часто притрагивался. Все шло как по маслу, от хорошего к лучшему. Сэм с головой погрузился в счастливые хлопоты и чуть сам себе не завидовал. Ничем бы год не омрачился, если б не смутная тревога за хозяина. Фродо как-то незаметно выпал из хоббитской жизни, и Сэм не без грусти замечал, что не очень-то его и чтут в родном краю. Почти никому не было дела до его приключений и подвигов, вот господина Мериадока и господина Перегрина тех действительно уважали, теми не уставали восхищаться. Очень высоко ставили и Сэма, но он об этом не знал. А осенью пробежала тень былых скорбей. Однажды вечером Сэм заглянул в кабинет к хозяину. Тот, казалось, был сам не свой, бледен как смерть, и запавшие глаза устремлены в незримую даль. — Что случилось, господин Фродо? — воскликнул Сэм. — Я ранен, — глухо ответил Фродо. — Ранен глубоко. И нет мне исцеления. Но и этот приступ быстро миновал. На другой день он словно и забыл о вчерашнем. Зато Сэму припомнилось, что дело-то было 6 октября, ровно 2 года назад ложбину у вершины Заверти затопила темень. Время шло. Настал 1421 год. В марте Фродо опять было плохо, но он перемогся тайком, чтоб не беспокоить Сэма. Его первенец родился 25-го. Счастливый отец торжественно записал эту дату и явился к хозяину. — Тут такое дело, сударь, — сказал он. — Я к вам за советом. Мы с Розочкой решили назвать его Фродо, с вашего позволения. А это вовсе не он, а она. Я не жалуюсь, тем более уж такая красавица, по счастью, не в меня, а в Розочку. Но вот как нам теперь быть? — А ты следуй старому обычаю, Сэм, — сказал Фродо. — Назови именем цветка. У тебя, кстати, и жена Роза. Добрая половина хоббитанок носит цветочные имена. Чего же лучше? — Это вы, наверное, правы, сударь, — согласился Сэм. — В наших странствиях я наслышался красивых имен, но уж больно они, знаете, роскошные. Нельзя их изо дня в день трепать. Жихарь, он что говорит? Ты, говорит, давай подбери имя покороче, чтобы укорачивать не пришлось. Ну, а ежели цветочное, тогда ладно. Пусть и длинное, надо подыскать очень красивый цветок. От нее и сейчас-то глаз не оторвешь, а потом ведь она еще краше станет. Фродо немного подумал. — Не хочешь ли, Сэм, назвать ее Эланор? Помнишь такие зимние золотистые цветочки на лугах Кветлариена? «В самую точку, сударь!» — с восторгом сказал Сэм. «Ну, прямо как по мерке!» Малышке Эланор исполнилось 6 месяцев, и ранняя осень стояла на дворе, когда Фродо позвал Сэма к себе в кабинет. «В четверг день рождения Бильбо, Сэм», — сказал он. «Все», — перегнал он старого крола, — «131 ему стукнет». «И правда», — сказал Сэм, — «вот молодец-то». «Знаешь, Сэм, — сказал Фродо, — ты пойди-ка поговори с Розой. Как она, не отпустит ли тебя со мной? Ненадолго, конечно, и недалеко, пусть не волнуется», — грустно прибавил он. «Сами понимаете, сударь, — отозвался Сэм. — Чего тут не понимать? Ладно. Хоть немного проводить. Ну, все-таки отпросись у Розы 2 недели. И скажи ей, что вернешься цел и невредим. Я ручаюсь». «Да я бы с превеликой радостью съездил с вами в раздол и повидал господина Бильбо», — вздохнул Сэм. «Только место ведь мое здесь. Как же я? Кабы можно было надвое разорваться». «Бедняга ты». «Да уж». «Либо надвое, либо никак», — сказал Фродо. «Ничего, пройдет. Ты как был из одного куска, так и останешься». За день-другой Фродо вместе с Сэмом разобрал свои бумаги, отдал ему все ключи и, наконец, вручил толстенную рукопись в алом кожаном переплете. Страницы ее были заполнены почти до конца. сперва тонким, кудреватым почерком Бильбо, но большей частью его собственным, убористым и четким. Рукопись делилась на главы. 80-я не закончена, оставалось несколько чистых листов. Заглавия вычеркивались одно за другим. Мои записки, мое нечаянное путешествие, туда и потом обратно, и что случилось после, приключения пятерых хоббитов, повесть о кольце всевластия, сочиненная Бильбо Торбинсом по личным воспоминаниям и по рассказам друзей, война за кольцо и наше в ней участие. После зачеркнутого твердой рукой Фродо было написано «Гибель властелина колец и возвращение государя. Воспоминания невысокликов Бильбо и Фродо из Хоббитании, дополненные по рассказам друзей и беседам с премудрыми из Светлого Совета, а также выдержки из старинных эльфийских преданий, переведенные Бильбо в раздоле». «Господин Фродо! Да вы почти все дописали!» — воскликнул Сэм. «Ну, вы, видать, и потрудились в этот год». «Я все дописал, Сэм», — сказал Фродо. «Последние страницы оставлены для тебя». 21 сентября они отправились в путь. Фродо на пони, на котором ехал от самого Минас Тирита и которого назвал бродяжником, а Сэм на своем любезном Билле. Утро выдалось ясное, золотистое. Сэм не стал спрашивать, как они поедут, авось, думал он, догадаюсь по дороге.